Однако же в коммерческих переговорах, касавшихся браслета змейки, украшения, полезного, возможно, для установления личности Тины, мистер Эллен оказался удачливее. В сочельник, проводив мистера Сесила домой, он нанес Фуксу еще один визит и уговорил мисс Уилкокс продать ему браслет по цене, которую назначит ювелир, конечно, при условии, что мистер Конуэй Фитцгиббон не объявится. «Ох, мистер Эллен, — подумала я, читая это, — щедр, как всегда, себе во вред. Этот браслет недешево вам станет. Учитывая потерю дочкиного гардероба, мистер Фитцгиббон сочтет, наверное, что ничего больше не должен миссис Уилкокс за обучение. И я не удивлюсь, если она возьмет с вас кругленькую сумму, — безжалостно рассуждала я, — чтобы компенсировать свои потери за учебную четверть, ведь мистер Фитцгиббон не уведомил ее в положенное время». Далее мистер Эллен сообщил, что раз уж сам того не желая навязал мне заботу о Тине, то более чем готов принять на себя расходы по ее содержанию на время, пока будет продолжать свое расследование. «Я полагаю себя чем-то вроде частного сыщика», — писал он, «и, пожалуй, могу справиться с этим делом не хуже джентльменов с Боу-стрит. Конечно, это может затянуться, ибо я решил не добиваться признания Тины, которая, на мой взгляд, находится на грани нервного истощения. Она ведь всего только ребенок. Разумеется, все может разъясниться, если вновь появится мистер Фитцгиббон и приведет уважительные причины своего поведения. Но если он не потрудится написать или явится собственной персоной, пройдут недели, а может быть и месяцы, прежде чем мы сумеем разгадать эту загадку. Но важнее всего немедленно решить, что делать с Тиной, за которую мисс Уилкокс наотрез отказывается нести ответственность. Если ей не дадут, допросить девочку по-своему и вырвать у нее признание. Я уже злоупотребил вашей добротой, попросив приютить Тину на время каникул, в надежде найти за это время школу для нее где-нибудь поблизости. И был бы бесконечно признателен вам за совет. Может быть, лучше поселить ее в семье священника. А Рэндалфы, вне всякого сомнения, не откажутся взять ее к себе. Но сейчас, как вы знаете, все их дети болеют свинкой. Остаток рождественской ночи я провела без сна, раздумывая, как лучше ответить на безмолвную просьбу мистера Эллена. Было более чем ясно, что он просит меня опекать Тину не ближайшие 2 недели, а сколько понадобится. Возможно, месяц, другой, а возможно, и долгие годы. Было ли разумно, было ли безопасно так себя связывать после 3-дневного знакомства? Тина — создание непростое, хотя и не внушает мне отвращения, как мисс Уилкокс. Может быть, она как раковина, створки которой плотно сомкнуты, зато внутри прячется жемчужина, чей блеск я, кажется, успела разглядеть. Может быть, это и есть тот таинственный воздух перемен и поисков, который так давно тревожил мои мысли. Заботиться и воспитывать юное существо, чья участь так печальна и непостижима. Отправить такую девочку в школу значило бы оторвать ее от единственных друзей и обречь ее всегда носить ту непроницаемую защитную броню, которая ужаснула и отвратила от нее прежнюю наставницу. Я долго думала и молилась. Потом села писать ответ мистеру Эллену, мягко попрекнув его тем, что, как я догадывалась, было расточительством при покупке браслета змейки. Я сообщала ему, что готова принять на себя заботу о девочке, чьи несчастья тронули мое сердце не только на время каникул, но и на столько времени, сколько будет нужно. Объясняла, что могу себе позволить расходы на ее одежду, питание и обучение, но если ему так приятнее, согласна разделить их с ним, по поводу чего мы, несомненно, легко договоримся, как оно и случилось». Одобряла его решение испытать себя в роли сыщика-любителя и желала ему всяческого успеха на этом поприще, обещав свою безотказную помощь. выражала надежду, что в наших совместных усилиях помочь девочке-сиротке Господь не оставит нас своей милостью.